Он залез в воздок, яростно стукнул дверцей, плюхнулся на сундук и, отводя глаза, сказал: «Лиза, дай водки». Лиза, не произнеся ни слова, приподняла крышку погребца. Донышко бутылки глухо стукнуло о чемодан. «К черту стопку, там стакан был». Столь же беспрекословно она убрала стопку и поставила рядом с полуштофом серебряный стакан, подаренный поручику тестем. Горлышко звякнуло о край стакана, немного пролилось на покрывавшую чемодан холстинку. Рывком поднеся стакан ко рту, поручик одним махом проглотил горькую водку, покривился, замотал головой. Прикрыв глаза, откинулся на стенку и стал ждать результата. Результат оказался унылым. Не забрало. Словно воды хватил. «Что там за крики были?» Тихонько спросила Лиза. «Снова?» «В том числе», — сказал поручик, открывая глаза. «В том числе». Он объявился. «В совершенно человеческом виде. Даже называется Иваном Матвеевичем. Скотина. Он, видите ли, желает с нами путешествовать до Челябинска. И сталь почему-то на него не действует, хотя должна бы». «Его можно убить», — сказала Лиза. Поручик встрепенулся, поднял голову. Лиза смотрела на него грустно и серьезно, красивая, как никогда. «Откуда ты взяла?» «Я и сама не знаю. Во сне как-то чувствовалось. Ты же говорила, снилась только степь». «Ну да, степь и конь, но там еще было много разных мыслей или не мыслей. Не знаю, как объяснить. Такое чувство, что я с ним уже встречалась». «Ты с ним?» «Быть не может», — убежденно сказал поручик. «Это простого не может быть. Братья эту штуку раскопали совсем недавно, прошлой осенью. Она была наглухо запечатана, и раньше-то ничего подобного». «Я знаю», — сказала Лиза. «И все равно такое чувство». «Очередное наваждение», — сказал поручик. «Не знаю, как это у него получается и зачем, но это очередное». Дверца воска распахнулась настежь. От неожиданности поручик схватился за эфес, стоявший тут же сабли, как будто это могло чем-то помочь, но тут же убрал руку, увидев Самолетова. «Чем обязан такой бесцеремонностью?» — спросил он сердито. «А!» — махнул рукой купец. «Не дамская спальня, в конце-то концов. Пойдемте, Аркадий Петрович, авось поможете». «Что там?» «Да так», — досадливо морщись сказал Самолетов. «Японец наш чудить вздумал, еще почище Четыркина. Самоубийца, похоже, вздумал. Та еще картинка». Действительно, зрелище предстало ничуть не заурядное. Возле воска, в котором путешествовали оба японца, был расстелен квадратный шерстяной коврик с диковинным узором. На нем на коленях стоял Кеннет Дасан, голый по пояс, весь покрывшийся гусиной кожей, но стоически переносивший холод. Его узкоглазое лицо было невероятно бесстрастным, непреклонным. В руках он держал короткий кинжал того же непривычного вида, похожий на меч. Сабля помещалась тут же, воткнутая в снег, а рядом с ней переминался переводчик, выглядевший не таким бесстрастным. На поручика он, во всяком случае, уставился с нешуточной надеждой. Выпрямившись, глядя на поручика строго и надменно, молодой японец повернул кинжал острием к себе и заговорил. «Кеннет Дасан просит вас, как дворянина и офицера, а значит благородного человека, оказать ему последнюю дружескую услугу. Кеннет Дасан намеревается соблюсти священный старинный обычай своей страны, именуемый сеппукку. Когда Кеннет Дасан взрежет себе живот, вы исполните дружескую роль Кайтасаки и отрубите ему голову этим мечом. Вы, офицер и, следовательно, умеете владеть оружием. Это отличный меч, изготовленный славным мастером Минатори еще в дни молодости прадеда Кеннет Дасан. Он способен отрубить голову в мгновение ока. К сожалению, мое происхождение не позволяет исполнить роль Кайтасаки, поскольку здесь находятся более благородные господа». «Да что это такое?» — спросил поручик в полной растерянности. «С ума он, что ли, сошел?» «Наоборот, Кеннет Дасан находится в полном рассудке и намерен уйти из жизни именно так, как это подобает благородному самураю в этой ситуации. Кеннет Дасан не сумел одолеть злокозненного демона и покрыл себя позором, который может смыть исключительно с помощью сеппукку». «Только этого не хватало», — тяжко вздохнул Самолетов. «Мало нам своих бед. Что делать прикажете?» Поручик лихорадочно размышлял. Меч схватить было как раз нетрудно, но вот отобрать у упрямого японца кинжал вряд ли возможно. Он как вцепился обеими руками, и если начнешь отнимать, чего доброго загонит себе в брюхо. Черт бы побрал его вместе с дурацкими обычаями. Канеда-сан надеется, что вы, как человек благородный, не заставите себя ждать. Обычай обычаем, но японцу явно было холодно полуголом на морозце, и он не хотел затягивать. А вот оно. «Переведите старательно», — сказал поручик в приступе озарения. «Мы здесь с превеликим уважением относимся к обычаям других стран. Но в том-то и загвоздка, что задуманное входит в категорическое противоречие с нашими народными обычаями, которые Кеннеда-сан, как человек благородный, обязан уважать». Он торопливо подыскал нужные и убедительные слова, чувствуя, что малейшая заминка может все погубить. «Я надеюсь, так и обстоит. Спросите». Канеда-сан говорит, он с величайшим уважением относится к обычаям и традициям вашей великой страны. «Отлично», — сказал поручик. «Согласно нашим обычаям, человеку категорически запрещается лишать себя жизни вне городов, а уж тем более в странствии. Дело даже не в самом человеке, решившемся на такое. Канеда-сан на всех своим поступком навлечет позор и бесчестие. На всех, кто едет в обозе». Спросите, неужели он способен поступить с нами со всеми так неблагородно? Канеда-сан полагается на ваше слово. Он готов поверить благородному человеку, что все так и обстоит. Поручик выпрямился, стараясь придать себе столь же непреклонный и гордый вид, как устоявшего на коленях со острием у живота японца, но не знал, насколько это у него получилось, произнес гордо, вскинув голову. Слово дворянина. Он подумал, что подобное, собственно говоря, некоторым образом против чести. Ну и наплевать. В конце-то концов, спасти человека, согласно дурацким обычаям, решившего спороть себе брюхо, гораздо важнее, чем покривить однажды душой и покрыть обман честным дворянским словом. Не Рюрикович чай. Никто все равно не узнает. Прошло несколько томительных мгновений. Наконец, японец неспешно поднялся, убрал кинжал в ножны, с тем же бесстрастным лицом поклонился Савельеву. Переводчик с неприкрытым облегчением на лице подал ему мундир, помог всунуть руки в рукава. Канеда-сан говорит, из уважения к традициям вашей страны он временно отказывается от своего намерения, которое обязательно осуществит в том месте, где русские обычаи этого не запрещают. «Ничего», — подумал поручик, — «авось в Челябинске он в разум и придет, а может еще что-нибудь и придумаем». От хвоста обоза быстро приближался стук и треск. Это клятый Иван Матвеевич с невероятным проворством и быстротой перемещался прыжками с воска на возок, всякий раз заставляя лошадей тревожно вскидывать головы и ржать. «Ну вот, господа», — сказал он стоя у них над головами, — «я только что имел счастье беседовать с простым народом, то бишь нашими ямщиками. Отрадно отметить, что все они проявили здравомыслие и трезвый рассудок, отнесясь к моему присутствию с величайшей терпимостью. Причем, в отличие от образованных и благородных господ, у них хватило ума не тыкать в меня всевозможными острыми предметами. Брали бы пример, господа». «Берем», — буркнул Самолетов. Японец уставился на Ивана Матвеевича с той же хищной мечтательностью, как совсем недавно отец Панкратий. Так стиснул украшенную бирюзой рукоять меча, что костяшки пальцев побелели от напряжения. «Но-но», — шутливо погрозил ему пальцем Иван Матвеевич, — «без глупостей тут, господа, большая просьба не медлить, мне в путь не терпится, да и вам, полагаю, тоже». Он ухмыльнулся, сделал ручкой и теми же невероятными прыжками унесся в голову обоза. Канеда-сан говорит, этот демон, несомненно, смертен. Он не может объяснить, но он это чувствует. «Приятное известие», — сказал Самолетов. «Знавать бы только, в каком яйце у него смерть, в какой утке. Пойдемте, Аркадий Петрович, не дурно бы и в самом деле побыстрее в путь». Поручик помедлил было, но убедившись, что все в порядке, и благородный японский господин более не собирается собственными руками обрывать свое существование, пошел следом за Самолетовым. Тот сказал негромко. «Обратили внимание, какая разная участь выпала двоим, кинувшимся на эту тварь с обнаженным клинком? Андрей Никонорович, бедняга, погиб жуткой смертью, а вот японец остался целёхоник.